Глава 20. Егор, получив лошадь, ехал впереди с Байсаром, неторопливо поднимаясь к горам. Изредка перебрасывались словами, поскольку оба слабо знали итальянский, то разговор не клеился. Сзади ехали трое генуэзцев и две вьючные лошади с припасами и палатками. У всех за спинами торчали луки и колчаны со стрелами. Вооружение дополнялось копьями, шпагами или саблями. Проводника не брали, надеясь, что Байсар достаточно хорошо знает окрестные горы и леса, чтобы не заблудиться. Андреа постоянно поглядывал на ладную фигуру Егора и все размышлял, как начать неприятный разговор. Если честно, то он побаивался Егора. Знал из рассказа Анны, что тот отлично владеет саблей, копьем и кинжалом, прилично стреляет из лука, а еще кулаками отменно орудует. Так что Андреа должен быть предельно дипломатичен и осторожен в словах. А пойти на подлость и разделаться с Егором предательски он не смел. Боялся, что Анна осудит его, и их отношения рухнут, не успев развиться по-настоящему. Эти размышления прервал голос друга, такого же купца по имени Гвидо. «Ты что-то сказал?» — встрепенулся Андреа. «Я задумался, прости». «Да ты вообще сегодня какой-то странный. Едем всего 3 часа, а ты и пары фраз не сказал. Чем взволнован?» «Признаться, есть одна заковыка, Гвидо. Но то мое личное дело, и лучше не пытайся лезть со своими вопросами. Дело весьма опасное». «Так мы можем и помочь, приятель?» Не отставал Гвидо, заинтригованный ответом Андреа. «Может, кто из местных красоток приглянулся, а?» «Все может быть, друг Гвидо», — усмехнулся Андреа, давая понять, что говорить об этом нет желания. «Лучше внимательней посматривай по сторонам. Тут легко попасть под прицел какого-нибудь бродяги из татар или караимов». «Серьезный ты сегодня, Андреа. Ладно, не буду мешать. Думай себе». К вечеру Байсару удалось подстрелить драфу фунтов на 12. Теперь искали место для ночлега. Проехали 3 крохотных селения, но останавливаться в них никто не захотел. А дорога давно окончилась, ехали по чуть заметной тропе, идущей среди зарослей дрока. Часто заросли редели, и тогда открывался вид на близкие отроги со скалами, торчащими среди желтой листвы. Становилось холоднее, да и лошади устали, тянулись губами к пожухлым травам, но ручья пока было не видать, до него добрались уже в сумерках. 5 человек спешно растянули 2 палатки, насобирали дров для костра, над которым уже грелся котел с варевом. Егор начал жарить куски дровы на вертеле, а Байсар занимался лошадьми. Остальные готовили постели, складывали вещи, седла и оружие, чтобы быстро его применить в случае внезапного нападения. Андреа уже было собрался начать разговор с Егором, когда они оказались недалеко от лагеря. Но подошел Гвидо, окликнул Андреа, и тот поспешил на зов. После ужина друзья заняли большую палатку, а Егор с Байсаром устроились в малой, чему они были рады. По этому поводу Байсар даже заметил: «Не люблю быть рядом с господами, Егор. А ты как к этому?» «Скорее как ты, чем наоборот. У господ свои понятия, а у простого человека совсем другие. А ты чего это служишь, Андреа?» «А чего не служить? Работать везде надо. То дело давнее. Мой отец оказался когда-то в трудном положении, а отец Андреа помог устроить все наилучшим образом. Так и получилось, что отец приказал служить. Как ослушаться отца? Да мне нравится такая жизнь. Хозяин полгода отсутствует, а деньги платит. Занимаюсь чем угодно по своему разумению. Вот охоту люблю. Часто в горы выезжаю. Конь всегда в конюшне. Чего еще желать? А семья? Или нет желания ее заиметь? В наше время, когда кругом воины, Зачем жена, дети? Меньше забот, а женщину всегда можно найти на время. Так спокойнее. А твой род? Или ты оставил родню? Иногда навещают. Изредка кто-то ко мне наведывается, так и общаемся. Не хочу мешать братьям. У них там своя распря за добро. Я сам по себе. Напасть могут тут? Тихо спросил Егор, прислушиваясь к ночным звукам. Вряд ли, Егор. Место глухое и трудное для коней. Спи спокойно. Еще до рассвета тронулись дальше. Восток неба только стал светлеть, но было уже достаточно времени. Осенью светает позже. За 2 часа поднялись на пологую гору и спустились вниз. Байсар заметил, оглядев местность вокруг. «Лучшего места не найдем, господа. Спешимся и дадим лошадям отдых. Им предстоит большая работа. Осмотримся и начнем гон. Олени тут водятся. Да и кабаны не редкость. Да будем много дичи. Сторожить не обязательно. Вьючных лошадей к деревьям привязать, и можно чуток подкрепиться». 1/2 часа спустя охота началась. Охотники разъехались и начали поиск. Далеко друг от друга не удалялись, чтобы криком или рожком можно было подать сигнал. После полудня охотники стали возвращаться с добычей. Больше всех повезло Альфреду. Тот привез тушу оленихи. Остальным повезло меньше. 2 кабана, поросенок и 2 дрофы среднего размера. Уставшие и довольные охотники повалились на ковер из пожелтевших трав, пустив коней пастись. «Смертельно устал», — охал Андреа, и его товарищи соглашались с ним. «Сейчас поедим и спать до утра». «Байсар, утром домой едем». «А чего ждать, хозяин? Добыча есть, куда нам больше?» «Это едва довезем». Чтобы долго не ждать мяса, слегка поджарили оленью печенку и поели с хлебом. Выпили по 3 кружки вина и легли спать в палатках. Перед сном Егор спросил у татарина, уже лежа под одеялом. «Ты разве не мусульманин? Вино пил наравне с нами». «Мой род не принял этой веры. Не хотим быть изменниками старине, Егор. Потому и пью вино. Что в этом плохого?» Утром с отъездом не спешили. Плотно позавтракали и только тогда начали спускаться, что оказалось не так уж и легко. Но подниматься в горы было труднее и дольше. И на ночлег остановились в том же месте, что и раньше. Было еще светло. Неожиданно вдали послышался слабо различимый крик, и тут же новые. Что это могло быть, никто не знал, но сразу же в молчании приготовили луки со стрелами. «Байсар, что это?» — спросил Андрея с беспокойством. «Крики продолжаются. Может, стоит узнать, а? Вдруг и нам что-то грозит. Не хотелось бы». «Могу поехать поглядеть, миссар». «Не очень охотно», — ответил Байсар. «А что?» — Андреа оглядел спутников. «Отпустим». «Пусть едет, коль охота. Я бы не стал задерживаться», — ответил товарищ. Когда Байсар развернул коня, Егор сказал решительно. «Я тоже поеду с ним. Куда ему одному? Будет сподручнее вместе». Крупной рысью всадники углубились в высокий кустарник, направляясь на крики. «Думаю, что коней лучше оставить раньше, а самим кустами подкрасться, а?» — предложил Егор. Крики к этому времени стихли, но редкие голоса еще доносились. А вскоре услышали близкие шумы возню. Шагов 50 товарищи приближались осторожно. На крохотной поляне увидели 2 татар, жестоко измывавшихся над лежащими мужиками в холщовых рубахах и безрукавках. Избитые, те уже, видно, перестали сопротивляться. Виднелись пятна крови на грязных рубахах. Егор вопросительно переглянулся с Байсаром. Тот кивнул и вытащил саблю. Егор наставил вперед короткое копье. Потом отложил копье и приготовил лук, наложив на тетиву стрелу. Шагнули на поляну и подошли достаточно близко. Татары, занятые избиением и связыванием рук, заметили их поздно, когда Байсар был уже в 5 шагах. И Егор услышал голос товарища. «Чего озоруете, ребята? Кто такие?» Татары встрепенулись, схватились за рукояти сабель, а Егор, плохо поняв вопрос Байсара, сказал по-русски: «Сабельки положите, нехристи!» и натянул тетиву лука. Татары переглянулись, нехотя бросили сабли на бурую траву. Байсар просто повторил слова Егора и опять спросил: «За что вы их так?» Татарин постарше стал быстро что-то говорить, жестикулировать, а Егор ничего не понимал, разве что несколько слов. «Не поделили добычу», — заметил Байсар и кивнул на оленью тушу, лежащую в траве. «Решили забрать с собой и продать в рабство. Это твои, русские парни». «Тот-то и мне такое показалось». Егор подошел к лежащим и приказал кивком татарам отойти подальше. Разрезал путы на руках. «Встать сможете? Давай. Что случилось?» «Ты откуда с этим татарином?» кивнул бывший пленник на Байсара. «Видать, наш, русак. Благодарствуйте, выручили. Уж и не чаяли остаться в живых. Напали нехристи, а мы только хотели заняться оленем. Добыли вот. Охота. Ладно вам болтать». Егор заторопился. «Что с этими-то делать, с татарами?» «Да бог с ними, пусть идут себе». Старший мужик злобно глянул в сторону татар, стоящих в ожидании. «Они из соседнего селения. Верст около 5 будет. А то житья от них нам не будет. А ленины возьмете?» «Своей достаточно», — буркнул Егор, отказавшись. «Откуда будете, ребята?» — спросил мужик помоложе, с интересом оглядывая Егора, мало похожего на русского. «И твой татарин?» «Из Солдаймы», — коротко ответил Егор и тут же добавил. «Спешим мы, так что сами тут разбирайтесь, раз соседи. А сабельки мы заберем. Как звать-то хоть вас?» Егор назвался сам и назвал Байсара. Развернулся к татарам и прикрикнул: «Гоните к себе, нехристи, и не озоруйте больше басурмане!» Байсар тоже бросил несколько слов, и оба поспешили к лошадям. Погоняя коней, скоро достигли стоянки генуэзцев. По дороге все поведали, и Андреа заметил: «Слава богу, что без кровопролития обошлось. Эти татары — народ мстительный, а твои русы наверняка где-то поблизости живут. У них тут еще остались деревеньки. Прячутся по долинам и живут как-то. Да татары постоянно им палки в колеса вставляют, то и дело набеги совершают на них. Мне давно хотелось взглянуть на их жизнь. Выносливый народец». Егор слушал Андреа и понимал, что генуэзец слишком пренебрежительно говорит о его народе. В душе нарастало беспокойство и недовольство. Вспомнил, как тот поглядывал на Анну, и это еще больше возмущало Егора. Но он молчал, боясь нарушить тот хрупкий мир, который существовал между ними. Анна часто посещала дом Андреа. Ей там так нравилось, что пришлось радоваться, когда ее Егор с Андреа не возвратились к назначенному сроку. Но он приближался, и Анна с дочкой вернулись в свой старенький нищий домик. В этот день она была подавлена и вся предалась размышлениям. Они были невеселыми и полны предчувствий худшего. Она боялась поведать Егору о своих с Андреа отношениях. А воспоминания о жарких моментах их бурной страсти бросали в дрожь. Сердце начинало колотиться тревожно и радостно одновременно. Близился вечер. Темнело. За окном сгущались сумерки. Послышался стук в двери. Анна подумала, что это вернулся Егор, и с замиранием сердца кинулась открыть. На пороге стоял мужчина в теплом плаще и в меховой шапке, надвинутой на глаза. «Что надо господину?» — чуть испуганно спросила Анна. Посторониться и пропустить человека в дом молодая женщина не осмелилась. А мужчина спросил с каким-то странным акцентом. «Если не ошибаюсь, Анна?» «Да. А что вам надо?» Голос выдавал нарастающее беспокойство. «Уделите мне несколько минут, сеньора, и я уйду. Знаю, что вы ждете мужа, да и я спешу. У меня вовсе нет желания встречаться с вашим супругом, сеньора». «Я не могу вас впустить, сеньор. Без мужа я этого сделать не могу, простите». Она попыталась закрыть дверь, но мужчина рывком и грубо протиснулся внутрь, оттеснив Анну своим телом. Попытка закричать была прервана. Ее рот был плотно зажат ладонью. Другой рукой он сильно прижал ее голову к своей груди. «Не надо трепыхаться, сеньора», — тихо произнес человек и грубо посадил ее на кровать. «Сиди тихо, и тебе ничего не будет. Я тоже спешу». Плач дочки заставил Анну заняться ею, хотя человек сделал попытку воспрепятствовать, потом махнул рукой. «Успокой свою крысу и слушай меня, а я буду краток. Или ты продаешь мне звезду Давида, или дочку отниму и продам в рабство. Отвечай быстро». Анна выпучила глаза в ужасе и не сразу смогла ответить. Губы дрожали. Она с силой прижимала дочь к себе, и та даже захныкала, испугавшись. И все же Анна с усилием проговорила, бледная и дрожащая. «У меня ее нет, сеньор. Муж ее увез продавать. Можете все обыскать». «Куда увез? Он же поехал на охоту. Говори, стерва!» Пощечина была неожиданной. Анна вскрикнула, Леночка зашлась в плаче. «Он договорился с одним евреем и по пути обещал заехать к нему». «Враки! Где тогда твой еврей?» Анна уже почти смирилась с тем, что ее ждет ужас, но решила бороться до конца. Сжимала дочь в объятиях, успокаивала как могла, но та продолжала реветь. На грозные требования мужчины она все же ответила. «С каких это пор муж будет советоваться с женой, что ему делать?» Слезы градом лились из глаз напуганной женщины. Она поглядывала на лицо мужчины и видела его колебания. Это помогло Анне взять себя в руки и даже подумать чуточку. Наблюдала, как человек поспешно расширивал нехитрый скарб домика, искал коробочку, которой здесь уже не было, а по прошествии примерно четверти часа стремительно вышел в дверь. Анна поспешила закрыть ее, боясь ворвавшегося внутрь холода. Вид разгромленной комнаты снова вызвал жуткие слезы страха. В голове билась одна мысль, что этот человек обязательно появится снова, и тогда может произойти куда худшее, чем то, что случилось сейчас. Схлипывая, она принялась прибирать комнатку. Кое-что было порвано, поломано. Это нисколько ее не волновало. Лишь ожидание этого ужасного человека вселяло в женщину животный ужас. Она поглядывала на дочку, которая сжалась к подолу платья, всхлипывала и просилась на руки. Пришлось взять и тем успокоить. Она вдруг ощутила страшную злость на эту звезду и стала себя клясть, что до сих пор не избавилась от нее хотя бы за бесценок. Подумала, что он вполне мог догадаться или даже видеть, как она посещала дом Андреа. И страх за любовника вновь охватил ее и так дрожащее тело. И тут женщина ощутила острую и короткую боль внизу живота. Согнувшись, Анна села на кровать, пережидая боль. Она утихла довольно скоро, но остался страх, что все может повториться. Стало так жалко себя, что слезы опять потекли из глаз. Женщина с трудом уложила дочь спать. За окном было темно и ветрено. Сырой морской ветер трепал ветви дерева. Они громко бились в окошко. Стало тоскливо и горько на душе. Напуганная женщина долго не могла заснуть, но усталость все же взяла свое, и сон сморил Анну. Утром все показалось не таким ужасным. Однако разгром в комнате наводил на мрачные мысли. Они набросились на несчастную Анну и терзали часов до трех пополудни. В это время пришел вчерашний человек, да не один. С ним был невысокий человек с азиатскими чертами лица. Анна не осмелилась открыть им, но два сильных удара открыли дверь. Замок вырвал часть двери, но второй человек аккуратно прикрыл ее. Осмотрел и укрепил валявшейся палкой. «Ну что еще вам надо?» — взвыла Анна тихим голосом, боясь разозлить мужчин. «Мы проверили всех евреев в городе. Никто из них никогда не слышал о звезде». Вчерашний человек пристально глядел в испуганное лицо Анны. «Успокой девку, или я ее выброшу за дверь. Отвечай прямо и без вранья. Муж должен появиться скоро, у него и спросите. А что я могу знать? Вы испугали ребенка, ждите мужа». «Мы подождем, конечно, но ты сначала нам все скажешь. Я не верю тебе, тварь». Он ударил Анну в живот, видя, что та держится за него с явным страхом и тревогой. Анна ахнула и скрючилась от боли. Боль терзала живот, мешала дышать. Но человек продолжал наносить удары по бокам лежащей Анны. Она уже плохо осознавала реальность. Боль захватила тело и мысли. Успела ощутить, как появилась кровь. И это еще сильнее испугало женщину. «Может, она беременна?» — подал голос невысокий человек. «Скорее всего, так и есть. Брось с ней возиться, она ничего не знает. Будем ждать ее мужа. Уж он-то нам все скажет. Пошли отсюда. То противно смотреть на эту бабу. Да и люди могут услышать ее вой и заглянуть». Анна не заметила, как они ушли. Женщина почти не слышала плача и крика дочери. Лишь боль и страх владели ею. Только по прошествии некоторого времени боль утихла, и Анна смогла как-то осмотреть себя. Подползла к двери и закрыла ее, подперев палкой. Холод проник во все закоулки дома. Надо было затопить очаг, но сил не оказалось. И Анна продолжала сидеть у кровати, промокая подолом кровь. Голова прояснялась медленно, мысли путались. Сосредоточиться на них она не могла. Даже слезы высохли. Дочка прижималась к ней, всхлипывала и лепетала что-то неясное. Анна тихо уговаривала ее успокоиться и перестать плакать, ведь страшные и нехорошие дяди ушли, и бояться больше некого. Скоро боль вернулась, но не такая сильная, и так же скоро прошла. Потом еще раза два возвращалась, каждый разом слабее, и к сумеркам Анна смогла уже как-то уменьшить кровотечение. Пришлось вспомнить настои трав и приготовить их. До позднего вечера Анна боролась с недугом. Лишь после полуночи она поняла, что все прошло. Опасность миновала, и можно вздохнуть свободнее. Ребенка она потеряла. Сожаления почему-то не испытала, даже наоборот. Подумала, что в ее положении это даже хорошо. Воздала благодарственную молитву Аллаху и Христу, и, изнемогая от усталости и переживаний, успела заснуть, хотя до утра оставалось всего несколько часов. Ее разбудил Егор, приехавший утром. Он с возмущением с порога заявил: «Что за чертовщина? Что с дверью? Холод собачий!» Анна с бледным лицом села на кровати, кутаясь в одеяло. «Они приходили, Егор», — с трудом проговорила Анна. «Кто? О чем ты?» «Приходили за звездой». Слезы опять потекли по щекам. «Они ее забрали». «И ты отдала? Зачем?» «Чтобы сохранить жизнь нашего ребенка, дурак. Они грозились забрать Лену и продать в рабство. Я испугалась и все отдала. Нечего было оставлять меня одну, сам виноват». И бросилась обнимать опять заревевшую дочку. Ее слова оглушили Егора. Он долго молча осматривал комнату. Лицо окаменело, но ни одного слова не сорвалось с его губ. Молча грохнул куском мяса по дощатому столу и сел рядом на кровать. Погладил Лену по головке, но мысли были далеко. Злился, сопел. Наконец молвил тихо. Сколько их было? Опять два или три? Вначале пришел один и вел себя почти учтиво. Но под конец, когда я сказала, что ты поехал на охоту и заодно продавать нашу ценность, он ударил меня. Не сильно. Ушел, пообещав поговорить с тобой. Хотя, судя по всему, это не входило в его планы. Не хотел с тобой встречаться. А вчера заявился с другим, пониже ростом и плотным. На генуэзца походил мало. Скорее, на восточного. Все здесь перерыли, били меня. Грозились вовсе прикончить, особенно дочку. Я испугалась и отдала звезду, а остальное оставила на месте. Я больше не могу так, Егор. «Я подожду их здесь», — мрачно заявил Егор. «Пожрать есть у тебя чего? Хлеб?» «Я мясо принес. Жарили, вари, да побыстрее». «Побыстрее не смогу», — так же мрачно ответила Анна. У меня случился выкидыш. Я потеряла ребенка. Меня били по животу, и я не спала всю ночь. Злое лицо Егора еще больше посуровило. Губы оскалились. Он силился что-то сказать, но не произнес ничего. Потом заделал дверь и стал разжигать очаг. Скоро в комнате потянуло приятным теплом. Анна встала, но тут же опустилась назад и побледнела. Егор заметил, но ничего не сказал. Резал мясо на тонкие куски, готовясь поджарить их. Они молча принялись есть. Анна без всякого желания, Леночка с аппетитом, а Егор тоже лениво жевал. Голова распухла от думы размышлений. Оружие лежало рядом, готовое к действию. Но не понадобилось, никто не появился. День прошел спокойно. Анна болела и лишь мечтала побыстрее поправиться и повидать Андреа. А тот не подавал весточки. Сама она спросить Егора про него не смогла. Боязнь признания или разоблачения была столь сильной, что одна мысль об этом бросала в дрожь. Наконец появился Андреа. Это случилось через неделю по приезде с охоты. «Я только вчера узнал, что на ваш домик напали бандиты», — с порога заявил купец и озабоченно оглядел комнату. «С чего бы так, если у вас нечего забрать?» «По городу давно ходят слухи, что мы привезли немного ценностей», — ответила Анна, опережая Егора. «Вот и нагрянули. Забрали самую малость. Зато жизнь не потребовали взамен. С тех пор я болею, сеньор». И подмигнула незаметно. Сильно они меня перепугали, грозились забрать Леночку и продать. «Боже мой!» — воскликнул Андреа и перекрестился. «Надо властям доложить. И не подумаю!» — грубо возразил Егор. «Они и пальцем не шевельнут ради нас. Сам постараюсь с ними разобраться, не впервой». «Может, примешь мою помощь?» — неуверенно спросил Андреа. «Могу деньгами помочь. В таких делах без них трудно обойтись. Мало ли кого надо подмазать». «Обойдусь», — упрямо ответил Егор и пристально глянул на Анну. Женщина казалась безучастной и словно не слушала их разговор. Сама же Анна внимательно все слушала, одновременно сопоставляла и что-то предполагала. А мужчины продолжали обсуждать положение, и оба сильно нервничали. Пока это продолжалось, Анна незаметно сравнивала своих мужчин. Без особого труда верх брал Егор. Он был смел, решителен и готов на подвиг. А Андреа обладал подобными качествами в гораздо меньшей степени. И все же Анна уже решила для себя, что будет добиваться именно Андреа. Его жизнь особенно привлекала Анну. Ничего подобного Егор предложить не сможет никогда. Он слишком примитивный, простой. А с Андреа она сможет все это получить очень скоро, а Вера... С этим она легко справится, уже проделывала. С такими мыслями Анна вдруг громко вскрикнула. «Перестаньте спорить, Егор! Я больше не хочу такой жизни! Сыта ею по горло!» «Ты что такое говоришь, баба?» Взвился Егор и зло уставился на Анну. «Что слышал? Хочу спокойной жизни без твоих выкрутасов и волнений. Надоело! Дайте мне побыть одной! Я больна! Идите вон!» Егор толкнул Анну в грудь, и та упала на кровать, где сидела. Андреа вмешался. «Ты как с женщиной поступаешь? Она еще не оправилась от выкидыша, а ты пошел к черту, защитничек! Кто тебя спрашивает? Иди к дьяволу из моего дома! Сам знаю, что мне делать!» И стремительно вышел, хлопнув дверью. Шаги разгневанного мужчины быстро затихли, а в комнате воцарилось гробовое молчание. Даже Лена не заплакала, просто прижалась к коленям матери и уткнула головку в подол платья. «Моя Мадонна! Что это за историю со звездой ты придумала? Поведай! Или ты на самом деле отдала ее?» «Как бы не так!» С хитринкой в глазах ответила Анна. «Я все свалила на Егора. Пусть теперь сам выкручивается. Он сильный и умеет это делать, а с меня хватит. Устала смертельно, хочу отдохнуть. Ты доволен мною?» Андреа замешкался с ответом, и это немного смутило Анну. Она глянула на него, и в глазах женщины блеснул странный загадочный огонек. Андреа, конечно, ничего не заметил. Он раздумывал и никак не мог найти подходящие слова утешения для Анны. Все же проговорил глухим голосом. «Ты очень рисковала, Анна. Как такое могло прийти тебе в голову?» «Мне просто надоело так жить, мой Андреа. Или ты недоволен? Тогда прямо и говори. Можно решить все и сейчас». «О чем ты говоришь, моя прелесть?» Поспешил возразить купец. Его испугала возможность потерять такую драгоценность. Купеческая сущность не позволила мужчине отказаться от такого дара. «Я даже восхищаюсь твоей смелостью и находчивостью, Анна. Ты потрясающая женщина. Я преклоняюсь пред тобой». Андрей опустился перед нею на колени и поцеловал в руки. Затем приподнялся и впился в ее жаждущие поцелуи в губы. «Берем девочку и идем ко мне, Анна. Собирайся. Не здесь ведь, в этой дыре, предаваться любовным утехам. К тому же тебе еще рано об этом думать. Верно?» «Какой ты внимательный, мой милый Андреа!» — сияла Анна. «Я сейчас». Женщина быстро собралась, взяв только самое необходимое. Опостылевшая комната ее совсем не удерживала.